До Тарика Андрей добрался без приключений, хотя дорогой ему все время мерещились какие-то зловещие тени за спиной, заставлявшие его время от времени озираться и судорожно стискивать рукоятку пистолета. В голове у Андрея творился настоящий кавардак, сплошные вопросы и никаких ответов. Например, ему было совершенно непонятно, почему Сандибат, член Фронта национального спасения Палестины, использовал для конспиративной встречи фаттаховский магазин. И откуда у него все-таки эта фотография? Почему тот, кто ее делал, не предупредил палестинцев вовремя? Не мог или не хотел? Какова роль Куки и Грицалюка во всей этой истории? Голова разламывалась от вопросов, и Обнорский уже не знал, чего он хотел бы больше. Получить на них ответы или забыть, как страшный сон, сами вопросы. Пройдя в Тарик тропой переводчика, Андрей оставил Царькову сигнал-вызов на срочную встречу, однако ни вечером заканчивающегося дня, ни утром следующего комитетчик не появился. Ранним утром 6 сентября Громов и Обнорский поехали, как обычно, в бригаду. Дорога на Лахедж шла через пересекающую залив дамбу, над которой пролетали самолеты, садящиеся в Аденском аэропорту. И когда старенький автомобиль был на самой середине этой дамбы, над ними прошел Ту-154. Советник и переводчик, не сговариваясь, вздохнули, думая каждый о своем. Дмитрий Геннадьевич надеялся, что лайнер принесет с собой долгожданную почту из Союза, а Андрей думал о Лене. Ни Громов, ни Обнорский не могли предположить, что увиденный ими самолет станет последним воздушным пассажирским судном, севшим в Адене. На следующей неделе все воздушное сообщение столицы Южного Йемена с внешним миром будет прервано. В бригаде их встретил встревоженный командир парашютного батальона майор Садык, растерянно сообщивший, что ночью из Красного Пролетария исчез замполит Мансур, а вместе с ним ушли в неизвестном направлении около сотни солдат и офицеров из разных подразделений. Громов в ответ на это известие лишь пожал плечами и сказал, что они с Андреем будут работать в комнате советников. Садык кивнул и убежал в штаб. Между тем в Адене президент Южного Йемена Али Насер Мухаммед начал решительные действия. Стремясь мгновенно захватить инициативу в свои руки, он назначил на утро 6 сентября расширенное заседание Политбюро в президентском дворце. На это заседание были приглашены все лидеры оппозиции под предлогом того, что еще до партийной конференции нужно попытаться договориться и решить все спорные вопросы мирным путем, идя на приемлемые компромиссы. Оппозиция во главе с Абдель-Фаттахом Исмаилом приглашение приняла, и в 8:30 утра лидеры Фаттаховского блока подъехали с усиленной охраной к президентскому дворцу. В сам дворец, однако, вооруженных охранников не пустили, и тогда они полностью блокировали резиденцию президента по всему периметру. Когда Абдель-Фаттах Исмаил со своими сподвижниками вошли в зал заседаний, где их должен был ждать Али Насер Мухаммед со своими сторонниками, выяснилось, что президента пока нет, а зал пуст. Фаттаховцы начали рассаживаться вокруг левого крыла огромного подковообразного стола, когда в зал ворвались автоматчики личной охраны Али Насера и открыли огонь на поражение, почти в упор расстреливая лидеров оппозиции. Все 13 фаттаховцев были вооружены, и некоторые из них успели открыть ответную стрельбу, но пистолеты не могли тягаться с автоматами. Почти сразу были убиты начальник генштаба генерал Алейла и министр внутренних дел Али Антар, сумевший перед смертью несколько раз выстрелить из пистолета в автоматчиков и заслонивший грудью Абдель-Фаттаха. Оставшаяся снаружи охрана оппозиции отреагировала на выстрелы моментально и в считанные секунды пробилась к залу заседаний, уничтожив всех насеровских автоматчиков-смертников. К этому времени, однако, из 13 вошедших в зал 10 были мертвы, двое тяжело ранены, а уцелел только, как ни странно, сам Абдель-Фаттах Исмаил, которого нашли под трупами Али Антара и Салиха Муслима Касима, министра обороны. В последующие полчаса президентский дворец был перевернут вверх дном, а вся находившаяся там челядь Али Насера отправилась к Аллаху, однако самого президента и людей из его ближайшего окружения, естественно, обнаружить не удалось. Дворец оказался обыкновенной ловушкой. Когда охрана оппозиции все поняла, было принято решение немедленно уходить, но к дворцу уже стягивались силы насеровцев. К 10 утра стало ясно, что в городе начался и идет настоящий государственный переворот, сопровождающийся массовой резней. В Адане, минувшей ночью, как в сказках Шахразады, были помечены дома, в которых жили сочувствующие оппозиции, в эти двери вламывались насеровцы и с запредельной жестокостью уничтожали все живое. Силы президента, поднявшего мятеж в собственной стране, сразу захватили аэропорт, подожгли несколько самолетов и зачем-то вывели из строя взлетно-посадочные полосы, то ли для того, чтобы предотвратить возможную помощь Абдель-Фаттаху извне, то ли чтобы самим себе отрезать пути к отступлению. Ценой больших потерь и героического самопожертвования охранников Абдель-Фаттаху Исмаилу удалось вырваться на двух бронетранспортерах из блокированного района президентского дворца. На бешеной скорости эти машины, скача по трупам, помчались в Хурмаксар, район Адана, где концентрировались все основные дипломатические миссии и посольства. К 2 часам дня Аден уже горел, подожженный в разных местах, и смрадный запах пожарища полз по узеньким улочкам, постепенно устилаемым трупами. Несмотря на фактор внезапности, насеровцы не смогли полностью овладеть городом в первые же часы переворота. В разных районах вспыхивали стихийные очаги сопротивления, первые же жертвы порождали в геометрической прогрессии кровников, которые брали в руки оружие уже не из политических соображений, а по зову мести. Все, кто выступал против Али Насера, инстинктивно стягивались к дому Абдель-Фаттаха Исмаила, расположенному рядом с малым Биг Беном в Стиммере. Лучшего ориентира желать было трудно, и именно по этому району начали садить зажигательными снарядами дивизионы береговой артиллерии, почти полным составом поддержавшие Али Насера. В 15:00 президент выступил по Аденскому радио и в своей речи обвинил оппозицию в вероломной попытке переворота. В этом же выступлении он отрекся от марксизма, провозгласил исламский путь единственно приемлемым для южно-йеменского народа, а в качестве главных партнеров обновленного государства назвал почему-то Оман, Японию и Саудовскую Аравию. Советскому Союзу в списке друзей места не нашлось. Громов и Обнорский обо всех этих событиях, естественно, ничего не знали до тех пор, когда примерно в 1 часа дня к ним в комнату ворвался с перекошенным лицом комбат Садык, сказавший о том, что в столице переворот, идут тяжелые бои, а заместитель министра обороны послал 7-й бригаде приказ срочно выступить в Аден, взять под контроль район Хурмаксар и защитить иностранные дипломатические миссии от банд бывшего президента Али Насера Мухаммеда. Поскольку все сторонники президента во главе с замполитом Мансуром дезертировали из бригады еще ночью, особых колебаний у личного состава на предмет, кого поддерживать, не было. Солдаты и офицеры быстро получили боекомплекты, перераспределились заново по взводам и ротам, и два полностью укомплектованных батальона начали погрузку в грузовики. Обнорский и Громов не знали, как себя вести в складывающейся ситуации, но им в любом случае нужно было как-то выбираться в Аден, чтобы там попробовать дойти до своих, до Тарика, поэтому советник с переводчиком погрузились вместе со всеми, стараясь держаться поближе к комбату Садыку, который принял на себя командование бригадой. Спецназовцы вошли в предместье Адена почти одновременно с полудикими племенами Абьяна, родины президента Али Насера. Прекрасно вооруженные кочевники ворвались в город на верблюдах с гиканьем и свистом и немедленно принялись за грабеж и мародерство. Президент, как в средние века, отдал им за поддержку столицу в откуп, и абьянские воины начали веселиться, как умели. На оградах домов оппозиционеров, а зачастую и не оппозиционеров, а просто горожан, пытавшихся отстоять свои жилища, появились свежеотрубленные головы с выколотыми глазами, насаженные на металлические штыри, а за этими оградами насиловали женщин, которым вместо благодарности за доставленное удовольствие вспарывали животы и отрезали груди. Пытавшихся пробиться к Хурмаксару через шейх Осман десантников встретил шквал огня, причем идентифицировать политическую ориентацию стрелявших в условиях боя в городе было практически невозможно. Обнорский совершенно не удивился, если бы в конце концов выяснилось, что фаттаховцы стреляют в фаттаховцев. Ничего понять было нельзя, все смешалось, а военная форма насеровцев, между прочим, ничем не отличалась от формы тех, кто решил поддержать оппозицию. К тому моменту, когда десантники смогли пройти сквозь обезумевший шейх Осман, Андрей понял, почему однажды на занятиях по тактике Громов назвал уличные бои в городе самым страшным, что только может быть на войне. Каждый дом, каждое окно превращались в огневую точку. Понять, где свои, а где чужие, не представлялось возможным. Поэтому почти каждый солдат просто палил наугад, куда понравится, торопясь убить хоть кого-то, пока не убили его самого. До Хурмаксара дошла примерно лишь треть тех, кто выехал под началом Садыка из Красного Пролетария. Андрей как раз собрался спросить Громова, что он думает делать дальше, когда неподалеку от них разорвался снаряд, и советник осел по желтой стене дома, хватаясь обеими руками за развороченный осколками живот. Обнорский дико закричал, высадил куда-то полрожка из автомата, подхватил Дмитрия Геннадьевича под мышки и затащил его в какую-то лавку. Майор Садык, легко раненый в плечо, быстро сориентировался, дал команду своему вестовому Осману найти какую-нибудь брошенную машину и отвезти раненого советника с переводчиком в Тарик. Андрей уже совершенно потерял ориентацию во времени, но к тому моменту, когда машина была найдена, в город пришли сумерки, а стрельба, не прекращаясь полностью, начала понемногу стихать. Вестовой Садыка довез их до Тарика уже почти в полной темноте. Фонари в городе не горели, видимо, были повреждены провода электропередач и трансформаторные станции. По дороге их несколько раз обстреливали, но Бог или Аллах их пожалел. В Тарике было относительно спокойно, хотя Андрей даже в темноте сразу же заметил на стенах хабирских домов и зданий казармы следы артиллерийского налета. Громова Обнорский передал на руки гарнизонному врачу Самойлову. Вместе они оттащили советника в медпункт, где Самойлов с двумя ассистентами из числа хабирских жен, имевших медицинское образование, немедленно стал готовить подполковника к операции при свете разных фонариков и свечей. Кто-то сбегал за супругой Дмитрия Геннадьевича, и Андрей даже в том состоянии, в котором был, не мог не отметить самообладание этой женщины. Она не кричала и не билась в истерике, а только неотрывно смотрела на бледное, потное лицо мужа, словно пыталась взглядом передать ему жизненные силы. Советских офицеров в гарнизоне было мало, в основном аппаратские, потому что бригадные, раскиданные по всей стране, еще не съехались в Аден. Только из Мукейроса утром приехал Назрулло, привезший советника по артиллерии, заболевшего не кстати лихорадкой. Все это Андрей узнал чуть позже, а сначала он попил в волю холодной воды из газового холодильника, стоявшего в медпункте, присел прямо там же на пол, положив автомат на колени, и сам не заметил, как отключился, впав в полусон, полузабытье. Разбудил его референт Пахоменко, посветив в лицо ручным фонариком. Света в тарике по-прежнему не было. Обнорский спросонок и сослепу схватился было за автомат, но майор, видимо, ожидавший этого, сразу же крикнул: «Да я это, я!» и осветил свое лицо. «Где Дмитрий Геннадьевич?» — спросил Андрей, еле ворочая языком. «Живой, с ним все в порядке. Относительно, конечно. У себя дома лежит пока. Самойлов осколок достал, говорит, что непосредственной опасности сейчас нет. Может, и оклемается, если вовремя до нормального госпиталя его доставим». «А где сейчас нормальный госпиталь?» Постепенно отходя от сна, Обнорский вновь приобрел способность говорить и соображать. «Полегче что-нибудь спроси. У нас информации с 4 дней никакой. После обстрела вся связь жопой гавкнула. Причем били-то в основном по генеральскому дому, как будто наводил кто-то. Теперь ни рации, ни телефона, ничего вообще. Что в городе творится, не знаем, только стрельбу слушаем». В Адене, несмотря на ночную темноту, продолжались довольно интенсивные перестрелки. Но Андрей уже не обращал на звуки непрекращавшихся выстрелов особого внимания, воспринимая их как естественный фон. «Убитых много, Виктор Сергеевич?» «Бог миловал!» Несколько баб легко зацепило и контузило. Когда обстрел начался, все за кинотеатр рванули, там во рву и пересидели. Пахоменко устало потер глаза и пробормотал: «Надо к строителям электростанции перебираться. У них поселок на отшибе, может, и пронесет. Мы уже часть туда отправили, да машин маловато». «А как же наш флот? Вариант Ч?» — спросил Андрей. «Ведь генерал говорил...» «Говорил», — перебил его референт, — «говорил. Связи у нас никакой ни с флотом, ни с хуетом, ни даже с посольством, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Обнорский. «Ну а раз понимаешь, слушай приказ. Ты как, в норме?» «Вполне», — ответил Андрей. «Пожрать бы только чего-нибудь. У меня в холодильнике вроде консервы есть, сыр. Это дело», — согласился Пахоменко. «Поднимайся к себе и поешь там вместе с Назрулло. А я на минуту к себе заскочу, захвачу кое-что и к вам задачу ставить». Ташкоров и Обнорский едва успели прикончить по банке говяжьей тушенки, запивая ее апельсиновым соком, когда в комнату к ним постучал референт. В тусклом свете 2 свечей Андрей увидел, как Пахоменко бросил на колени Назрулло, сидевшего на кровати, какой-то сверток. «Держи, Нази! Думал сыну в союз отвезти на вырост, но теперь она тебе, пожалуй, нужнее будет». Маленький таджик развернул сверток. Обнорский наклонился поближе и очень удивился. В руках у Ташкорова был полный комплект зеленой палестинской формы, точно такой же, какую подарил когда-то Андрею Сандибат, только меньшего размера. Андрей и Назарло одновременно вопросительно глянули на референта, который, как при сильной головной боли, массировал себе пальцами виски. Пахоменко поймал их взгляды и вздохнул. «Придется вам, ребята, немного палестинцами поработать. Андрей, у тебя же, помнится, зеленая форма была? Палестинцем-то тебя за что окрестили? Не выбросил?» «Нет», — ответил Обнорский, не понимая, куда клонит референт. «Не выбросил. А что?» Пахоменко закурил сигарету, пару раз глубоко затянулся и тихо сказал: «Раз не выбросил, тогда надевай ее. И ты, Нази, переодевайся. Пойдете под видом палестинских лейтенантов к посольству. Выясните, как там у них, и про нас расскажете. Палестинцев сейчас в городе много, на вас никто особого внимания не обратит. Если что, скажите, что вы люди из лагеря полковника Абу Фарраса. Его сейчас в Адане нет точно, поэтому проверить слова будет трудно. Такая вот задача. Вопросы есть?» Назарло глянул на Андрея, тот пожал плечами. «А не лучше ли просто по гражданке попробовать? Зачем маскарад делать, тем более, что палестинских битак у нас все равно нет? Любая проверка нас тут же раскроет». Пахоменко нахмурился и загасил сигарету в пепельнице. «По гражданке, Андрюша, посылать уже пытались. Лешка Толмачев как ушел с 4 часов, так до сих пор ни слуху, ни духу. По гражданке вас сразу русских опознают и неизвестно, что сделают. А с палестинцами сейчас ни фаттаховцы, ни насеровцы сильно конфликтовать не будут, особенно насеровцы. Им позарез нужно, чтобы палестинцы их, если бы даже и не поддержали в открытую, то хотя бы оставались нейтральными. Зеленых здесь несколько тысяч, в лагерях у них оружия хватает, они реальная сила. Понимаешь? На то и расчет. Хотя риск есть, я не скрою». Обнорский пожал плечами и молча полез в чемодан за подарком Сандибада. Когда ребята переоделись, Пахоменко дал каждому по паре чехольчатых лейтенантских погон. В арабских странах советскому званию лейтенант соответствовало звание второй лейтенант по одной звезде на погоне. И по черно-белой палестинской куфье, которой можно было закрывать лицо и волосы от песка и пыли. Референт остался настолько доволен внешним видом Обнорского и Ташкорова, что даже улыбнулся. «Настоящие фидаины! Хурият лит фалястин!» И вскинул кулак в шутливом приветствии. Примечание: «Свободу Палестине» в переводе с арабского. Конец примечания. Перед уходом из Старика ребят проинструктировал генерал Сорокин. Главный за один день как-то разом постарел, осунулся и сник, но говорил по-прежнему твердо. «Ваша задача — дойти до посольства, по возможности попасть внутрь, найти там... Черт, посол-то в Москве в отпуске, нашел время. Найдете там старшего. Доложите информацию по Тарику, выясните, что у них делается. Там должна быть спецсвязь с Москвой. Скажите, что мы отсюда из Старика будем потихоньку перебазироваться в городок строителей гидроэлектростанции по дороге на Салах-эд-Дин. Потом сразу назад. Здесь, в Тарике, вас обязательно будет кто-нибудь ждать, даже если все остальные уедут. Оружие. Оружие применять только в самой крайней ситуации и исключительно для самозащиты. Вмешиваться в стычки категорически запрещаю. Категорически. До поступления иных указаний мы соблюдаем строгий нейтралитет и не вмешиваемся во внутренние дела. Короче, вы должны дойти и потом вернуться. Вопросы? Вопросов ни у Обнорского, ни у Ташкорова не было, и референт пошел проводить их к тропе переводчиков. И Андрей, и Назрулло из поклажи взяли только по автомату с подсумками, по пистолету с двумя магазинами да по фляжке воды, ну и сигареты, естественно, как без них-то. «Удачи!» — шепнул им референт на прощание, махнул рукой, и ребята ушли в ночной Аден.